Андрей Валентинов. Серия «Око силы». Четвертая трилогия. 20-е годы 20 века. Книга 10. Царь Космос. Прошедшая Россия удивительна. Ее настоящее более чем великолепно. Что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое пылкое воображение. Так было сказано одним очень умным человеком почти 2 века назад. Ему не поверили. Напрасно. Это была не констатация, а великое предвидение. 90 лет тому назад мы с вами встретились практически на руинах страны, и вы тоже не поверили мне. Немного меньше агосфер. Тогда была весна 1922 по здешнему календарю. Из России Неповской будет Россия социалистическая, я не забыл. Сейчас суббота, 19 марта 2010 года. Итак, вы считаете свой эксперимент завершенным? Вы не изменились, мой друг. Эксперимент – скверное слово. Сразу вспоминаются лягушки и собачки академика Павлова. Нет, мы сделали то, что считалось невозможным. За неполный век Россия, может быть, самая несчастливая страна этого мира, стала сама собой. Воплотилась как абсолютный разум философа Гегеля в нынешнюю реальность. Создано идеальное государство, которое управляет идеальным народом. Я не оговорился. Именно идеальное, то есть абсолютно соответствующее собственной природе. Недостатки, неизбежные для всего живого, удачно уравновешиваются достоинствами и дополняют их. Люди счастливы, мой друг, и не желают ничего иного. Такого не было уже много столетий. Вот он ответ на все ваши сомнения. Мы говорим об одной и той же стране, агосфер. Ирония ни к чему. Мы сделали это. Мы – народ России. Я лишь подсказывал, подбрасывал технологии, иногда уточнял курс. Все делали люди по своей доброй воле. Это был их выбор. Лично же я давно ни во что не вмешиваюсь. Счастливая доля прогрессора – великие труды поначалу и легкое завершение работы. Сейчас я больше путешествую, обозреваю сделанное. К счастью, линейность времени для нас с вами не проблема, поэтому я предпочитаю заглядывать в самое начало, кое-что подправлять, так сказать, наносить заключительные мазки на картину. А вы не опасаетесь, что этим займутся другие? Если этим займетесь вы, мир просто не выдержит, погибнет. Вы же не столь жестоки. А людям не дано исправлять время, даже переместившись в минувшее. Всякое изменение неизбежно делает невозможным само перемещение, а значит, блокирует все последствия. Вы можете каждый день убивать свою несовершеннолетнюю бабушку, но возвращаться будете в привычную историю. Люди это уже поняли. Недаром в нынешней счастливой России так часто говорят о том, что история не знает сослагательного наклонения. Такая сознательность, право слова, умиляет. Есть иная точка зрения. Вы слыхали об эффекте запаздывания? Формула проста. Глубина погружения в прошлое, умноженная на 2. Значит, если некий посланец из 2010 года что-то изменит, скажем, в 1920, то к 2190 волна дойдет до текущей реальности и полностью ее изменит. Жернова мелят медленно, зато наверняка. Вы с ума сошли? О таком нельзя знать человеку. Это всего лишь теория. Хуже, научная ересь. Но если о таком услышат... История уже состоялась. Прожиты миллионы жизней. Создан прекрасный новый мир. Пусть решают люди. Это будет их свободный выбор. Когда-то вы им кое-что подсказали. Теперь наша очередь. Мне поручено передать вам, агосфер, что сделанное вами взвешено на весах и найдено слишком тяжким. наблюдайте царствие свое, если хватит глаз, и оберегайте, если будут силы. Это война? Это предупреждение. Считайте, что персты огненные уже пишут на стене, ибо всякой вещи есть свой срок и приговор, и зло на совершившего тяжко ляжет».